11. О хождении с образом на спорную землю. В те же годы, по повелению самодержца, писцы описывали Нижегородский уезд и мерили землю. Когда они приехали в вотчину Троицы Сергиева монастыря за рекой Кудмою, в деревню, называемую Бурныковка, при селе Ондрейкове, то наветом дьявольским началась междоусобная вражда у крестьян-боярина Федора Ивановича Шереметьева с троицкими крестьянами. И решили, что троицкий крестьянин принесет образ, а боярский крестьянин, взяв образ, будет отмерять спорную землю. Потому что ссора разгоралась, и боярские крестьяне никак не хотели поступить по правде. Взяв образ явления Пречистой Богородицы, как она явилась преподобному Сергию, чудотворцу, боярский крестьянин устремился прямо на середину поля, похваляясь и собираясь захватить чудотворцеву землю по самые дворы. Монастырские же крестьяне, увидев это, вздыхали, обливаясь слезами, и про себя призывали чудотворца Сергия. Пройдя немного, тот сошел со своего пути и возвратился назад, на то место, откуда ушел, обойдя всего с полдесятины, и закричал громким голосом, чтобы у него взяли образ, потому что он ослеп. Писцы, осмотрев его и увидев, что он действительно ослеп, испугались и повелели поставить образ в селе Ондрейкове, в церкви чудотворца Сергия, а вокруг земли, которую он обошел, поставили столбы и выкопали ямы на память и на удивление будущим поколениям о чуде преподобного Сергия, чтобы и другие убоялись и научились не делать так. Спустя несколько дней христианин тот, много плакав о своей дерзости, исцелился от того же Сергиева образа и снова стал видеть. Однако по зависти бесовской он был оклеветан перед боярином, как будто бы он из хитрости или специально по наущению сказался слепым, и подвергли его различным мучениям. Потом говорили, что от тех мук он умер. Чудо это я нашел в записях прежних начальников. Оно списано у соборного старца Исаии Печерского, бывшего очевидцем случая на спорной земле.